как он. Преодолеть без утешения, все пережить и все принять, и в сердце даже на забвенье надежды тайной не питать, но быть, как этот купол синий, как он высокий и простой, склоняться любящей пустыней над нераскаянной землей.